Фурия. У нее были две дочки постарше меня, Эмма и Алла, и свирепый муж, тоже железнодорожное начальство. Ванная в квартире отапливалась дровами, которых у нас не было. Там же лежал топор. Мы мылись холодной водой в комнате. Однажды бабушка закричала из коридора. Мы вбежали. Она лежала в луже крови на пороге кухни. Муж Рахили, застав ее в ванной, ударил мою маленькую бабушку топором по голове, чтобы ей неповадно было ходить туда. Слава богу, что удар прошел по касательной. Вава вызвала скорую, врач забинтовал бабушкину седую голову, и единственное, что на ней было белое за все 15 лет, которые мои родители провели в Куйбышеве. Они, разумеется, никуда не пожаловались. Имя того начальника было Кретин, так я его и запомнила. А вся семья называлась Рвачи. Разумеется, майор, Кретин и Фурия выкидывали толстые картофельные очистки, селедочные хребты с головкой, зеленые капустные листы. Горелых хлебных корок почти не имелось. Но это надо было тоже добыть, избежавши позора и ругани, то есть когда соседи спали. Если удавалось достать керосин, баба варила суп. Куклы. Однажды наступил обычный момент, когда квартира угомонилась, дело шло к ночи. Голод уже полностью сожрал наши кишки. И, выждав контрольное время, мои старшие послали меня за мусорным ведром. Помня о топоре, я прокралась на кухню. У помойного ведра на скамеечке валялись две огромные тряпичные куклы, без платьев. Их явно выкинули дети нашей соседки, Фурии Яковлевны. Куклы были с головами из папье-маше, без волос, с облупленными носами. Туловище, руки и ноги тряпичные. У меня имелась своя кукла, но одноногая и целлулоидная, притом небольшая. Кроме того, у меня был конь. Я вырезала его из кусочка картона и раскрасила единственным своим лиловым карандашом, нарисовала ему глаза. Конь показался мне ненастоящим. Я обмотала его поперек живота тряпочкой, чтобы получилось брюхо потолще. А тут две такие огромные красавицы. Теперь-то я знаю, что такое куклы для девочки. Они для нее покорные богини. И эти маленькие боги вызывают трепет, дикую жадность до слюней, обожание и поклонение, а также свирепость. Если они наконец-то попали к вам в руки, с ними можно делать все. Их всюду носят с собой крепко, до зверства, прижимая к груди. Их насильно кормят, приговаривая «ам!» и могут оставить навсегда замурзанным, засохшим лицом. Могут раскрасить им морду, а потом смыть все подчистую, в том числе и фабричные брови, и краску с губ, срезать волосы. И потом способны жалеть и любить еще сильнее. Ничто не может сравниться с любовью девочки к своей кукле. Только безумная любовь к маме и папе и нечеловеческая привязанность к бабушке и дедушке. С куклой можно обращаться как хочешь, играть с ней даже во врача, чтобы, глотая слюну, делать ей операции. Нельзя только, чтобы кукла попала в руки мальчишкам, они ее разорвут. Кукле нужно устроить дом, постель, желательно под стулом, под столом. Но тут я как замерла. Я ничего не могла с собой поделать. Выброшенные куклы лежали, а я не верила своему счастью. Я знала, что у нас нет будущего, что я не имею права и помечтать о том, чтобы сшить им платье И где найти лоскутики?